Глава 130. Первым заскочив в караульную, Брейн одним ударом выключил бросившегося на него офицера, а затем ударом ноги сбросил в вентиляционное окно кинувшегося следом сержанта. Грик пробежал в следующее помещение и крикнул. «Тут все чисто!» «Похоже, остальные ушли менять смену», – подвел итог Баттон и наклонился над бесчувственным офицером. «Не беспокойся, полчаса он будет без движения», – сказал Брейн, проходя вдоль стены и вскрывая ящики с боекомплектом. Свой дробовик, расстреляв боеприпасы, он бросил в галереях и теперь опирался только на трофейный автомат. Не очень хороший в бою, но к нему то и дело попадались патроны. Это была самая популярная модель у бойцов внутренней охраны. «Слышите?» – спросил Грик, поднимая кверху палец. «Стреляют!» – кивнул Баттон. «А кто?» «Давно уже стреляют», – сообщил Брейн. «Я не первый раз замечаю». «А чего не сказал?» – удивился Баттон. «Я сказал, но ты был занят». Брейн кивнул на стянутое энергобинтами предплечье Баттона, куда пришелся удар крупнокалиберной пули. И как ему не оторвало руку, вот самый главный вопрос. Но наплечника и части бронежилета как не бывало. «И грохот все громче, в нашу сторону движутся». «Может, провокация? На живца взять желают», – предположил Грик. «Слишком заковыристо», – покачал головой Баттон. «Куда проще загнать нас в угол». «Кстати, об углах. Далеко до магистрали?» – спросил Брейн. «Я ж говорил, на стене будет широкая синяя полоса». «Ну так а где эта стена?» «Заблудился я», – вздохнув, признался Баттон. «Всей базы я не знаю, а тут еще дополнительных галерей понастроили. Нам главное не спускаться на нижние уровни. Оттуда точно не выберемся». «Тихо!» – прошипел Грик, прикладывая палец к губам. Все прислушались. Шаги множества ног приближались. Солдаты следовали приказу не разговаривать. Но ходить неслышно в подбитых стальными шипами ботинках было невозможно. «Выскакиваем на счет три. И ты, Томас, разряжаешь последний гранатомет», – предложил Баттон. Брейн кивнул. Гранаты почти закончились, патроны тоже. Запас взрывчатки – полфунта, на крайний случай. Оставалась надежда наткнуться на стену с синей полосой, которую следовало чем-то пробить. «Три!» Все трое выскочили в галерею, и Брейн разрядил гранатомет в гущу бойцов охраны, одновременно начав стрелять в бежавших под их прикрытием сотрудников Дестапо. Во время кратких передышек Баттон успел рассказать о них много интересного. Во-первых, живым к ним лучше не попадаться. Вот, собственно, и все. Во-вторых, уже не требовалось. Удар был нанесен неожиданно, и противник не успел среагировать. Ответные очереди загрохотали, когда дерзкая группа уже скрылась за очередным углом. «Вон она! Вон!» Закричал вдруг Баттон и, бросив взгляд туда, куда он указывал, Брейн успел заметить между чередой колонн ту самую стену с синей полосой. Однако сейчас выдвигаться к ней было бессмысленно. Их бы пригвоздили к этой стене из скорострельных машинок, которыми были вооружены сотрудники Дестапо. Проблема была в том, что столь скорострельное оружие не давало матричной бронезащите отдохнуть, а потому уже третья или четвертая пуля проходила через бронежилет, как через фанерную коробку. И снова пришлось бежать. Благо, чем ближе они оказывались к центру, тем больше было всяких паразитных ответвлений от главных галерей. Каких-то технологических ниш, приямков, беседок для отдыха, которые всегда оказывались пустыми. При том, что столики в них были сервированы бутылками с водой, что тоже было не лишним. И вот случился тупик. И хорошо, и плохо. Плохо в том смысле, что бежать больше было некуда. А хорошо, что их приперли к той самой стене, с широкой синей полосой. Дай им, враг, пару минут, чтобы взломать стену и уйти в обещанные Баттоном джунгли особых магистралей. Но враг передышек не давал и все наседал. Пули безостановочно колотили в стену, и трое бойцов лишь изредка имели возможность ответить. Когда казалось, что выхода уже нет, вдруг проявилась та самая альтернативная команда, перестрелку с которой они иногда слышали. Похоже, их тоже прижали, и совсем недалеко. Между разрывами гранат были слышны ругательства. «Эй, кто там?» – крикнул Брейн, вжимаясь в бетонный пол и ощущая, как пули стригут воздух все ближе. Баттон, почти не глядя, снял из пистолета самого дерзкого стрелка, и стало полегче. «Свои!» – донеслось в ответ. «Какие свои?» И снова стрельба, разрывы гранат. И Брейн уже подумал, что ответа не дождется. Получившая подкрепление охрана крепко прессовала и тут, и там. «А нет ли среди вас Томаса Брейна?» «Томас!» – повернул к нему лицо Грик и сделал большие глаза. «А если есть, то что?» – уточнил Брейн. «Ресторан Рибонской кухни, помнишь?» Брейн прекрасно помнил этот ресторан, где, по сути, подписал соглашение о вербовке, а после участвовал в глупой гонке, которая и завершила очень странный период его жизни в Гринланде. «Что ты предлагаешь?» «Прорывайтесь к нам, мы прикроем». «Лучше вы к нам, у нас есть план, как...» Тут грохнул взрыв, и Брейн почувствовал, что теряет сознание. Это было похоже на пропущенный в спарринге удар. Все плывет перед глазами, и ничто уже не кажется таким важным, как прежде. Инструктор учил его, как выходить из такого состояния. Надо вспомнить о мотивации и о том, что противник все еще в порядке и сейчас нанесет окончательный удар, из которого в некоторых случаях не выведет даже рефери. Приятное чувство расслабления могло оказаться последним ощущением, если схватка не учебная. «Если ты в нокдаунде, держи в левом верхнем углу самую страшную картинку, которая тебя вразумит. Оттолкнись от нее и почувствуй реальность. Ты в серьезной опасности». «Он жив там! Вы там все живы?» Неслось откуда-то сквозь пелену. «Да живы мы, живы!» Кажется, это был Баттон. «Томас, Томас, сукин ты сын, не умирай! Ты втянул меня в эту байду, не смей умирать!» Это был Грик, но он, конечно, не всерьез. Сам Грик не боялся смерти, но он не хотел оставаться один. Как-никак, а не с одного гарнизона. Брейн открыл глаза и улыбнулся. Но даже под закрытым забралом Грик рассмотрел эту улыбку. «Ну ты меня напугал!» «Эй, комрады, мы в ихней форме, так что...» Пришла пора замолчать потенциальным союзникам. Теперь их накрыли серией гранат. Баттон отстучал серию из своих пистолетов. И все, кто выглядывал из-за колонн, поплатились. Он мгновенно заменил обоймы и крикнув: «Я сейчас!» рванулся в сторону терпящих бедствия союзников. И снова заговорили его волшебные пистолеты, соревнуясь друг с другом, чтобы одержать победу с наилучшим результатом. «Да он с ума сошел!» произнес Брейн, приходя в себя. Но спустя пару секунд в их приямок посыпались союзники. Раз, два, три и Баттон. «Давай, лепи свою взрывчатку!» Проорал незнакомый боец, и Грик, выскочив из приямка, шлепнул на стену свою заготовку. А для его прикрытия союзники разрядили в галерею две последние гранаты. Грохнул взрыв. Всем досталось обломками бетона. Но это был пустяк по сравнению с 12-миллиметровыми бронебойными пулями или скорострельными автоматами коварных гестаповцев. «Уходим, джентльмены, уходим!» Кажется, это был Баттон. Брейн после контузии не очень хорошо различал звуки, цвета и еще что-то. Анализ ему сейчас давался трудно. Наконец-то они оказались в той самой магистральной галерее, невысокой, но достаточно широкой, чтобы двигаться колонной подвое. Кажется, кого-то сильно задело, и его бинтовали. Нет, не бинтовали. Задело крепко. И с него сбросили броню, начав быстро крепить еще уцелевшие мышцы и кости накладками из активных регенерационных пластырей. Слой за слоем. Кажется, на беднягу извели весь запас. Но у него появился шанс выжить, если бы у отряда был шанс выбраться отсюда.